Глава 127. Покажите мне, что могут люди? Ой, я удивилась. Когда я переместилась, чтобы передохнуть и перекусить драконоидом, рядом было много людей. Естественно, я удивилась. У меня нет антрофобии, но в общении с людьми я всегда теряюсь. Я удивилась и уставилась на дяденьку с бородой. Ну и на всякий случай включила злой глаз. Не люблю, когда нападают только из-за того, что на тебя не так взглянули. А дяденька выглядит крутым и приятным на вид. Мои симпатии. Еще лучше было бы, если бы он держал в зубах сигару и при этом улыбался. Черт, круто было бы. Может, догнать его и попросить так сделать? Но я же не могу говорить. Как же сложно той, у кого проблемы с общением, и кто при этом хочет поговорить с человеком. Интересно, а почему они здесь появились? Кроме того, что-то закричали и сбежали. Что это было? Может, в туалет захотелось срочно? Кто знает. Ну, если они не стали нападать на меня, то я рада. Может быть, я и сумела бы выиграть, если бы они напали, но это сплошная морока. Тем не менее, хоть это и группа рыцарей в броне, сильными они не выглядят. По уровню, наверное, как змея. После того, как я вернулась на верхний уровень, я убила несколько змей. Но они такие слабые. А ведь когда-то я думала, что это мегабосс. Я стала сильной. Местный силач здесь – это змея. Хотя способности у них явно больше, но вот физические показатели, как у змеи. Не похожи они на сильных врагов. Люди что, такие слабые? Кроме того, они выглядят как рыцари, так что, наверное, пробивали путь сюда силой. И это вся их сила? Ох, нек. Люди слабее, чем я думала. Хотя я раньше считала, что люди могут сражаться с матерью, но это не так. Быть может, мне попалась слабая группа. Возможно, разница между сильными и слабыми людьми в этом мире велика. Возможно, есть «я сильнейший парень». Поскольку я смогла так прокачаться, не странно было бы, если среди людей были бы такие же. Если бы я последовала за ними, разве я не нашла бы выход отсюда? Но у того дядечки было чувство опасности. Если я последую за ними, они меня заметят. Не хотелось бы. Не хочу, чтобы меня замечали люди. Хотя для того, чтобы поесть вкусную еду, с людьми придется общаться. Сплошные проблемы кругом. В прошлой жизни, когда я покупала продукты в магазине, я даже не смела взглянуть в глаза продавцу. Даже если я выучу язык данного мира, всех проблем это не решит. А ладно. Когда все уляжется, я поисследую в том направлении, куда убежали люди. А то в том направлении, в котором я исследовала лабиринт, монстров уже не осталось. Не будем торопиться. Кроме того, я еще не стала арахнидом. Даже если и выберусь из лабиринта, но при этом останусь пауком, то в город меня вряд ли пустят. Если подумать, то и арахнида в город тоже вряд ли пустят. На данный момент это так. Но это единственное, что я могу придумать на данный момент. Поскольку галлюцинация, которая насылается эритической магией, долго не продержится. Так что это больше мечта, чем реальность, возможность общения с людьми. Тем не менее, эти люди, зачем они приходили? Поскольку там рыцари, значит, это отряд какой-то страны? Они что, хотели кого-то убить? Единственный серьезный монстр, который был в округе, это земляной драконоид. Извините, но это моя добыча. Вряд ли они пришли за ним. Может, они пришли за мной? Маловероятно. Для начала я с людьми-то встречалась второй раз за свою паучью жизнь. Я не делала ничего такого, чтобы ради моего убийства отправляли отряд рыцарей. Ой, но если бы у них была оценка, могло бы быть нехорошо. Здесь завелся опасный паук. Давайте прихлопнем его. Могут они подумать. Поскольку они так быстро сбежали, я не успел оценить всех. Так что может, у кого и была оценка. Может, мне их все-таки догнать и убедиться в этом? Нет, не хочу связываться с людьми. А ладно, слишком проблемно. Почему я должна первой знакомиться с другими? Буду холостячкой. Кроме того, если вдруг будут неприятности, я всегда смогу сбежать, использовав телепорт. Если переместиться на средний уровень, то можно будет сбежать от людей, у которых нет сопротивления огню. В смысле, как только телепортируюсь, можно сказать, что уже убежала. Более того, судя по той силе, которую я увидела у людей, не думаю, что мне нужно будет бежать. Хотя я и не хочу связываться с людьми, если они придут с намерением убить меня, я не буду миндальничать. Ой, но если я это сделаю, то вкусная еда станет еще более далекой перспективой. Нюх-нык. Я всего лишь хочу покушать что-нибудь вкусное. Почему все так сложно? А нет, есть выход. Можно же их всех перебить и съесть их еду. Они же должны были взять с собой запасы еды. С другой стороны, идя в поход, вряд ли они взяли с собой что-то вкусное. Меня не порадует, если там будет что-то неаппетитное, но долго хранящееся. Вступать в конфликт с людьми из-за этого явно не стоит. Может, просто стать королем демонов и начать править ими всеми? Тогда смогу каждый день есть столько вкусняшек, сколько захочу. А что, может быть и неплохо. Если сумею это провернуть, то проблем быть не должно. Ох, как же хочется чего-нибудь вкусного.